1.4. Гипотоническая болезнь. В хронической гипотонии различают две формы – симптоматическую и нейроциркуляторную или первичную. Симптоматическая гипотония наблюдается как один из симптомов при хронических заболеваниях – язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, Аддисоновой болезни, нарушение функций надпочечников и другие заболевания. Нейроциркуляторная гипотония – самостоятельное заболевание, при котором низкое артериальное давление обусловлено нарушением функции аппарата, регулирующего тонус сосудистой системы. Пациенты жалуются на головные боли, головокружение, общую слабость, вялость, потемнение в глазах, особенно при быстром вставании, онемение и похолодание пальцев рук и ног. У них наблюдаются вспыльчивость, раздражительность, потливость, понижение памяти, неприятные ощущения в области сердца, при отрицательных эмоциях сердцебиение. Гипотоническая болезнь протекает с периодами ухудшения и улучшения состояния пациента. Отрицательные эмоции, физические и психические перенапряжения обостряют заболевание. Цель массажа – регулирующее влияние на динамику основных корковых процессов и функциональное состояние ангиорецепторов, усиление рефлекторных связей коры головного мозга с сердечно-сосудистой системой, улучшение общей гемодинамики, сосудистого тонуса и функции вспомогательных экстракардиальных факторов кровообращения, ликвидация застойных явлений в органах брюшной полости. Для пациентов с гипотонической болезнью необходим легкий массаж. Методика массажа и его дозировка зависят от состояния пациента и клинического проявления болезни. При проведении общего массажа особое внимание обращают на массаж пояснично-крестцовой области, нижних конечностей и живота. Первые процедуры общего массажа должны быть непродолжительными, в среднем до 30 минут. Затем, по мере улучшения состояния пациента, продолжительность процедуры постепенно увеличивают до 45-50 минут. Первоначально массаж состоит главным образом из приемов поглаживания и растирания, затем включает легкое разминание и легкую прерывистую вибрацию с большой частотой. При общем массаже обращают внимание на массаж крупных мышечных групп. При гипотонической болезни можно ограничиться массажем пояснично-крестцовой области, нижних конечностей и живота. На пояснично-крестцовой области применяют легкий массаж для усиления рефлекторного влияния на надпочечники. Массаж пояснично-крестцовой области. Первое. Плоскостное спиралевидное поглаживание, начиная с области ягодицы, заканчивая на уровне 10-го грудного позвонка. Второе. Попеременное растирание елочкой в косом направлении. Третье. Плоскостное раздельно-последовательное поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Глажение. Вариант первый. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеих рук. Седьмое. Глажение. Вариант второй. Можно выполнять раздельно, последовательно. Восьмое. Полукружное разминание. Девятое. Плоскостное раздельно, последовательное поглаживание. Десятое. Легкое похлопывание, поколачивание или рубление. Одиннадцатое. Плоскостное спиралевидное поглаживание. Массаж нижних конечностей. Массаж выполняет по методике общего массажа. Смотри 1.6. Все приемы выполняют в проксимальном направлении. Исходное положение пациента лежа на спине. Массажист при выполнении каждого приема старается охватить ногу со всех сторон. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Продольное прерывистое разминание. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.